Единственным недостатком их нового лагеря было отсутствие в нем еды, ситуация с которой хоть и не была пока критической, но и не радовала, запасов оставалось дней на 5 от силы, и это в самом лучшем случае. Поэтому сразу же после помывки, Дримм собрал отряд, в большинстве своем состоящий из рейнджеров с небольшими вкраплениями воинов и магов, и вместе с ними отправился к ближайшей комнате с телепортационными платформами, являвшимися частью внутренней транспортной системы поселения крепости, заменявшей здесь лифты. Телепорты, как и все здесь, прекрасно работали, перебросив довольных, что не пришлось сбивать ноги игроков на первый от поверхности уровень поселения. Тем временем оставшиеся на 5-м этаже игроки-мужчины занимались охраной нынешнего лагеря и ликвидацией прошлого, что было в общем-то не так уж и сложно, поскольку никакого особого имущества на старом месте не было, а требовалось лишь забрать оттуда бойцов ушастого спецназа. Не сговариваясь, девушек ко всем этим делам решили не привлекать, а позволить им хорошенько отдохнуть и в волю поплескаться, а также заняться разными загадочными женскими делами, отнимающими столько времени. Выйти во внешний мир оказалось не так-то просто, выхода в виде тоннеля или лестницы, ведущей наверх, они не нашли, а обнаружили опять же таки телепорт, но не являющийся частью общей системы и ведущий не на другой этаж поселения, а куда-то еще, и к тому же выключенный. Это стало проблемой, Дримм так и не сумел его включить и несколько растерялся, его уровня не хватало для активации, но к счастью Фири догадался позвать одного из двух слуг, отвечавших за этот этаж, и вот здесь Дримму по-настоящему повезло, поскольку слуга умел включать телепорты и сумел ему помочь. Затем все было просто. Группами по 10 за раз они становились на каменный круг и уже через мгновение оказывались под ясным полуденным небом, по которому они, честно говоря, уже соскучились, по крайней мере те из них, кто постоянно находился в Вирте и не мог отлучаться из подземелья в Реал. 3 часа спустя, Дримм расслабленно лежал на песке, лениво загребая его ладонью и наблюдая, как он медленно просачивается между пальцами. Недавнее купание хорошо расслабило его и позволило сбросить часть напряжения, в котором он находился с самого начала похода. Мысли текли неторопливо и плавно, не нужно было куда-то торопиться и решать какие-нибудь проблемы, которых у него как у главы пусть и маленького, но все же клана, всегда было предостаточно, в кои-то веки у него была возможность отдохнуть и подумать конкретно о себе. Больше всего мысли Дримма занимали порталы, и его невысокий уровень в классе открывающего пути было очевидно, что класс придется качать, если, конечно, он хочет использовать доставшееся ему богатство по полной, и также это значило, что придется жертвовать классами воина и мага. Перед Дриммом стояла дилемма: продолжить развивать мага, ну и немного воина, или сосредоточиться на расовом классе, но тогда он начнет постепенно отставать от продолжавших расти в уровне магов и воинов. Даже сейчас как воин он постепенно сдает свои позиции тем членам клана, кто полностью вкладывался в свое развитие как чистого воина и давно уже обогнал его в этом классе. Дримм пока держался в сильнейших бойцах лишь за счет общего высокого уровня и полученных у первого навыков, но вскоре это неизбежно изменится. Фехтовальные умения реального мира также уже не давали такого большого преимущества, как в начале, и против бойцов-воинов уровня 50 и выше совершенно не играли. Как маг он пока что был вне конкуренции, чисто в силу гораздо большего инструментария заклинаний, но в клане уже имелись маги, достигшие 4-го уровня, а он пока что был всего лишь на 3-м и скорее всего застрял на нем надолго, ему все равно, что бы он ни делал, не догнать сосредоточившихся на одной-двух школах. Если подумать и систематизировать информацию, его сила именно в многообразии доступных ему магических направлений, и это уже не изменишь, а значит, хоть он и выбрал в качестве профильных школы огня, природы и хаоса, но и остальные хочешь не хочешь придется подтягивать и ни в коем случае не забывать. Как в такой ситуации развивать еще и 3-й класс, Дримм совершенно не представлял. Все это требовало долгого обдумывания и многочисленных расчетов, но пока что Фири было просто лень серьезно этим заниматься, и он, подставляя лицо солнцу, лениво обдумывал лишь общую канву и не углублялся в дебри. Кстати о дебрях, на противоположном берегу озера показался отряд, возглавляемый Таурахтаром, который помахал лежащему на импровизированном пляже Дримму рукой и вместе со своими подчиненными направился к небольшому броду отмели, который должен был привести их на небольшой островок, где и находился телепорт, ведущий в крепость Фири. Дрим понял, что его отдых закончен, и, вздохнув, поднялся одним стремительным движением, подбросив свое тело вверх хлопком ладоней по песку и совсем не задействовав ноги. Островок был небольшим, лесное озеро тоже не поражало размерами, и всего через 10 минут Дрим принимал доклад Таурахтара о проведенной разведке, а заодно поздравлял его с немалой добычей. Проблема продовольствия была решена, хоть и немного однобоко, но по крайней мере никто не будет жаловаться на отсутствие мяса. Местность вокруг озера оказалась не населена, да и насчет каких-нибудь монстров не шибко богата. Обычный лес, но все же по некоторым признакам посланные в разведку рейнджеры сумели определить, что в окрестностях иногда появляются разумные существа, хотя и не слишком часто. Впрочем, Дримма пока что не особо интересовали гипотетические местные обитатели, тем более если они их не побеспокоят. Дел в поселении Фири было еще навалом. Дримм возлагал большие надежды на 3 имеющихся портала, рассчитывая, что хоть один из них поможет им достичь более цивилизованных мест и клану не придется переть многие сотни километров по неисследованной части континента, где и находился выход на поверхность, или возвращаться по пещерам и в конце пробиваться сквозь агров, которые несомненно будут возражать против туристов из-под земли. Так что порталы были наилучшим вариантом, но ими Дримм собирался заняться завтра, а сегодня он планировал наведаться в пару-тройку мест в поселении, а затем как следует отдохнуть и потешить желудок разнообразным мясным свежачком. Проводив охотников до лагеря, Дримм направился к первому из нуждающихся в проверке мест. С ним увязались уже отдохнувшие и намывшиеся Светлана и Людмила, а также Марнемир и Анриэль. Марнемир, как и подружки-эльфийки, просто за компанию, а Анриэль, можно сказать, по служебным обязанностям, именно ей предстояло учесть найденное добро. Очередной телепорт, и вот они уже шагают по 7-му уровню, пересекая все так же будто 5 минут назад мытые залы и коридоры. Путь их закончился в большом зале, начетверть заполненном крупными металлическими бочками, похожими на те, в которых в реале хранят горючее. Содержимым бочек оказался спирт. Факт такой находки привел Марнемира в крайнее возбуждение, и он немедленно снял пробу, жутко закашлившись и схватившись руками за горло. Горло эльфа не было рассчитано на убойную дозу чистого спирта, как и его желудок, и Дримму даже пришлось накладывать лечилку на дегустатора. Вот ведь гадость. Откашлившись, расстроенно произнес Марнемир, с недоумением разглядывая наполовину полную кружку в своей руке. Что ж, теперь и не выпить, что ли? Он с явно читаемым на лице огорчением оглядел остальных. Что? Съехидничала Людмила. Кроме чистого спирта других напитков нет. Может, водой разбавлять? Внесла Рац предложение Анриэль, подсчитывая и занося в тетрадь количество имеющихся в зале бочек. Да я с 17 лет такого не делал, взвился Марнемир. Что я, девочка-пятиклассница? Успокойся, постарался остудить его Дрим и добавил полушутя полусерьезно. Постарайся теперь воспринимать весь спирт как метиловый. Не е, шалишь, ответил что-то прикидывающий эльф. Мы пойдем другим путем, будем в пиво добавлять, будет у нас пивко с прицепом. Радостно закончил Марнемир, явно довольный своей придумкой. Будет у нас в клане первый эльф-алкаш в серединном мире, какое достижение. Высказалась до этого молчавшая Светлана. С языка сорвала. Досадливо пихнула в плечо подругу Людмила. 144, закончила подсчет Анриэль, убирая тетрадь в сумку. Пива у нас нет, так что придется и тебе, и другим желающим подождать до ближайшего города. Какая трагедия. Закатила глаза и заломила руки Людмила, явно подначивая Марнемира, но тот лишь усмехнулся. Дрим, допьешь. Эльф протянул стоящему рядом Фири наполовину полную кружку. Не выливать же обратно. Горло Фири оказалось покрепче глоток их потомков, спирт прошел хорошо и не вызвал такой же реакции, как у первого пробовальщика. Девушки же как одна от дегустации отказались и лишь фыркали на предложение. Следующим местом, которое они посетили, оказалась небольшая комнатка уже на 2-м уровне, где предметом осмотра стали 2 десятка ящиков, содержащих внутри себя незаполненные свитки заклинаний, позволявшие при наличии специального навыка наносить на себя заклинания до 5-го уровня включительно. Добыча не то чтобы совсем бесполезная, поскольку кое-что за свитки все же можно было получить, но и не слишком ценная, гораздо выгоднее было продать их уже заполненными, но, к сожалению, в клане не было нужного специалиста, так что или продажа за гроши, или убрать на хранение до того момента, как в клане появится игрок с такими способностями. Лично Dream был за второй вариант. Небольшие деньги, полученные за свитки, ничего не решат, а вот возможность самим изготавливать свитки могла когда-нибудь и пригодиться. До последнего из запланированных на сегодня мест добирались пешком, решив не гонять телепорт, а прогуляться, тем более это было хоть и на третьем уровне, но совсем недалеко. Опять высокие светлые коридоры и залы, где муха не сидела, затем широченная мраморная лестница, похожая на лестницы в Эрмитаже, спуск на третий уровень, затем еще несколько минут, и они пришли туда, куда нужно. Dream впервые за время пребывания здесь встретил запертую дверь, и слуга на этот раз ничем не мог ему помочь, предстояло решать проблему самому. Марнемир сразу же по простоте душевной предложил взорвать преграду, тем более все, что нужно было для этого, у него имелось, но Dream решил по-другому и не позволил портить имущество, которое он уже считал своим, ну или по крайней мере клановым, и приступил к осмотру двери, пытаясь понять, что сделать для того, чтобы она открылась. Пока Dream занимался дверью, рассматривая многочисленные рисунки и надписи на ней, неспособные ему помочь соратники болтали, делясь планами и соображениями насчет того, что делать со всем этим восьмиэтажным великолепием и что клан будет делать дальше, и так увлеклись разговором, что даже не увидели, как Dream открыл дверь. Между тем все было довольно просто. Dream уже привычным движением надрезал себе ладонь и приложил ее к обнаруженной среди надписи и рисунков выемки в форме ладони с пятью пальцами. Как только он это сделал, дверь начала плавно открываться, и перед Dream'ом предстало находившееся за ней помещение, больше всего внешним видом напоминавшее кабинет. Лишь через минуту спорщики поняли, что дверь открыта и Dream уже внутри, и поспешили присоединиться к Фире. Обстановка кабинета была по-спартански простой и настраивающей на деловой лад. Тут не имелось ковров или дорогого оружия на стенах, а также каких-либо предметов роскоши, лишь стол, три стула, книжный шкаф, к которому первым делом устремился Dream, и небольшой секретер у стены между шкафом и столом. Вот и вся обстановка кабинета, больше ничего не было, голые стены и пол, ничем не отличавшиеся от таких же в коридоре за дверью. Dream совершенно не удивился тому, что первой попавшейся книгой была все та же история о девочке, после смерти родителей ставшей заботиться о малолетних брате и сестре. Похоже, эта книга по каким-то неведомым причинам пользовалась у народа Фири популярностью или, возможно, была классикой, иначе никак невозможно объяснить то, что она была буквально везде. Остальные книги также были на фиерийском и ничем его особо не поразили. Немного билетристики, несколько книг об уже знакомых ему илайнах, книга по этикету, пара исторических хроник, копии уже имеющихся у него книг по алхимии и травничеству. Единственное, что было интересно, это несколько атласов времен расцвета расы Фири, в перспективе очень полезная вещь, дающая больше информации о том, где нужно искать остатки как фиерийской, так и других цивилизаций древности. Секретер порадовал несколькими папками с планами всех этажей крепости убежища номер 8, именно так называлось то, что местные слуги именовали домом, а также набором разнокалиберных бутылок и бокалов. Теперь соклановцы также могли после прочтения папок заложить себе в карты план будущей клановой цитадели и благодаря этому сэкономить как себе, так и Dream'у кучу времени, в ином случае потраченном на составление общедоступного плана. Стол и ящики стола оказались девственно пусты, не было даже письменных принадлежностей. Его спутники также заинтересовались скудной обстановкой кабинета. Марнемир сразу же застрял у вина, вертя сосуды с ним и так, вытаскивал пробки и нюхал, но пока не решался попробовать, здравый смысл все-таки возобладал, хотя, возможно, это была излишняя перестраховка, ведь спирт, современник вина, оказался вполне себе ничего. Людмила и Светлана разглядывали атласы, единственные книги не настолько требовательные к знанию фиерийского языка, а Анриэль изучала планы крепости, методично начав с первого от поверхности этажа. Похоже, на сегодня было все, и Dream расслабленно опустился в кресло хозяина кабинета и подумал, что скорее всего это бывший кабинет коменданта базы или как там называлась эта должность у Фири, впрочем, это и не важно, главная суть. Марнемир все же решился попробовать жидкость из одного из графинов и, судя по всему, не прогадал, выразив свой восторг не совсем приличными междометиями и тут же разнес всем бокалы с содержимым опробованной емкости. Ломаться и отказываться никто не стал, всем было любопытно, К тому же Марнемир успел побыть морской свинкой и выжил, так что опасности не было. Дрим пригубил немного вина из хрустального бокала и подумал, что, наверное, бывший комендант базы вот так же сидел за столом в минуты отдыха, дегустируя разнообразные вина из секретера. Дрим даже откинулся в кресле и попытался представить себя им. Уходить было жалко, крепость была полностью достроена, но оказалось, что теперь она никому не нужна, ни своим, ни врагам. Война стала совсем не такой, как раньше и как тогда, когда крепость только закладывали. Он яростно грохнул кулаком по столу, а затем опустился обратно в кресло, бессильно откинувшись на спинку. Не хотелось даже пить, апатия захватывала все его существо. Не было ни сражений, ни осад, ни битв великих магов, ни пленников, ни триумфов победителей, ничего, только буйство болезней, вызванных магией, не щадивших никого. Самое обидное, что губителями их расы стали свои же, возжелавшие абсолютной власти маги из Совета, не сумевшие удержать свое творение под контролем. Он все же налил себе очередной бокал и, не чувствуя вкуса, выхлебал невероятно дорогой хмельной нектар как воду. Ублюдки, ублюдки. Второй бокал отправился вслед за первым. Неподверженными болезни оказался 1000% населения, остальные были бы обречены, если бы неизвестная с древних времен процедура трансформации, неиспользуемая до сих пор из-за побочных эффектов и невозможности обратного превращения. Но теперь все было иначе, это единственная надежда на выживание. Пусть их народ перестанет быть фири, но они все-таки сумеют выжить. Да, им придется нелегко, у сильных всегда много врагов, те же дварфы, да и другие не преминут ударить по ослабевшим хозяевам мира, вот тогда-то может и понадобится его крепость. Он немного приободрился, и третий бокал был выпит не так быстро, как два предыдущих. Немногие неподверженные болезням и не нуждающиеся в трансформации помогут своим изменившимся собратьям, и быть может когда-нибудь фири вновь, задавив всех врагов, гордо встанут на вершине. Ведь бывали же в их истории времена и похуже. Одна 30-тысячелетняя война с Илайнами чего стоит, но Илайнов давно уже нет, а они есть. Он вскочил на ноги и, швырнув бокал в стену, прокричал во все горло: «Будут! Мы будем!» Немного успокоившись после вспышки, перевел взгляд на стол, там рядом с графином белел камень стража, положенный ему по его должности, но так и не активированный до сих пор, работа сжирала все его время, к тому же кто мог угрожать ему в одном из самых защищенных мест на планете. Теперь страж стал бесполезен, кровь Фири, что станет после пробуждения частью его сути, сделает его также подверженным губящей их магической чуме, а на трансформации он не способен, так что пусть полежит до лучших времен, может быть когда-нибудь и пригодится. Он встал и прошел к стене рядом с хранилищем документов и его малой коллекцией вин. Небрежный жест, и в стене возникла ниша, в которую он и положил ненужный ему теперь амулет. Еще один жест, и карманный портал закрылся, а он шаркающей походкой двинулся на выход, думая о том, что следует вызвать слугу убрать осколки бокала, а затем запечатать дверь и уходить. Он был последним, кто еще оставался здесь. Дрим, какого хрена? Очнись. Испуганный голос Марнемира вырвал Фири из потока чужих воспоминаний и вернул его в реальность, позволив почувствовать, что его как куклу трясет за плечи испуганный эльф. Все твое вино. Зло и обвиняюще высказалось в сторону эльфа Людмила, щупавшая лоб постепенно отходящего от ступора Дримма. Да нет, с нами же все в порядке. Неуверенно попытался оправдаться Марнемир. Вообще-то да. Но вдруг мы через пару минут такими же будем? Поделилась своими соображениями Светлана. Может, дело в том, что мы эльфы, а он фири, и вино на него действует не как на нас? Высказала разумную мысль Анриэль. Все в порядке, Дрим подал голос и, отодвинувшись от стола и облепивших его обеспокоенных спутников, встал. Затем Дрим, пытаясь не потерять возникшие чувства и не забыть то, что он вспомнил, отмахнувшись и не обращая внимания на вопросы, шагнул к стене рядом с секретером, так же как Фири в его сне наяву протягивая к ней руку. Не хватает навыка, открытие портала невозможно. Пришедшее сообщение едва не подрезало ему крылья и, казалось, не оставляло никаких вариантов, но Дрим, повинуясь какому-то внутреннему чувству, упрямо поджав губы, изо всех сил постарался вызвать в себе те самые ощущения, с которыми привидевшийся ему Фири открывал портал, и вспомнить все до мельчайших подробностей. Ему удалось и на секунду, даже меньше, он стал кем-то другим, а когда очнулся, Стена уже не была гладкой, как раньше, а имела нишу, в которой лежал единственный предмет, небольшой шар белого цвета. «Что это за фигня?» – спросил Марнемир, кивнув на лежащий на столе шар. Дрим уже рассказал спутникам о произошедшем с ним флешбеке, и теперь все они собрались у стола и разглядывали найденную в портале тайнике находку, одновременно каждый обследовал ее опознанием. «Какой-то страж, положенный высшему командному составу. Думаю, система засчитает как питомца». Дрим протянул руку к матовому шару, который при прикосновении фиере засветился изнутри пульсирующим, похожим на сердцебиение светом, и тут же перестал, как только Дрим прервал контакт. «Чего ты ждешь?» – спросила Светлана, также прикоснувшись к предмету и даже взяв его в руки и затем разочарованно положив на место. Никакой реакции на эльфийку не последовало. «Сам же видишь, кроме тебя пользоваться никто не сможет, другого фиере поблизости нет, один ты у нас тут такой. Да даже если бы и был, то, как говорится, от мертвого осла ему уши, а не питомца, ты ведь нашел, тебе и пользоваться», — поддержала высказывание подруги Людмила, тоже повертев шар в руках и не добившись от него никакой реакции. «Да, Дрим, 50 ты уже разменял, вполне можешь завести второго питомца». Тут Марнемир посмотрел на Дримма, и на мгновение из-под маски весельчака, любителя выпивки и женщин, на фиере проницательно взглянул много повидавший человек, уже поженивший внуков и обладающий опытом жизни как минимум не меньшим, чем старый майор. «Хотя мне кажется, ты сам это все понимаешь, и причина твоей нерешительности в чем-то другом». «Верно», — сознался Дрим. «Интуиция подсказывает, что это будет очень и очень непростой питомец. Даже не знаю, брать или нет». «Что? Пусть непростой, зато, судя по всему, очень сильный. Бери», — категорически высказалась Людмила. «Бы взяла, будь у меня такая возможность», — озвучила свое мнение, доселе молчавшая и не вмешивающаяся в разговор старших Анриэль. «Давай, Дрим, делай, любопытно же посмотреть, что это за древний феерийский монстр такой», — подначила практически уже решившегося феерия Светлана. «Ладно». Дрим взял снова запульсировавший шар в руки и сжал его в ладонях, запуская механизм активации, все еще остававшийся у него в голове после потока чужих воспоминаний, хотя большая их часть уже выветрилась и забылась, и теперь он уже вряд ли бы сумел открыть тот микропортал в стене. «Дрим, ты бледнеешь», — обеспокоенно заметила Светлана. «Все нормально, так и должно быть», — Дрим надеялся, что он правильно понял не очень сложную процедуру и нигде не напортачил. Тем временем шар в его руках, да и свет, исходящий от него, уже не были белыми, а стали ярко-красными, как кровь или спелая клюква. Красный свет, исходивший от шара, уже не пульсировал, а ярко и равномерно пылал, скрыв руки Дримма по локоть, отбрасывая отблески на стены помещения и лица стоящих вокруг. А затем свет просто пропал, раз, и руки Дримма пусты и никаких следов сферы. «Ну как?» — сразу же задал вопрос прислушивающемуся к себе фиере Марнемир. «Получилось», — одновременно с эльфом спросила Людмила. Две другие девушки также выглядели заинтересованными, и все четверо уставились на фиере. «Да», — ответил Дрим и, предупреждая следующие слова спутников, сразу же сказал, показывая на середину кабинета: «Вызываю». Перед заинтересованными зрителями сгустилось небольшое облачко, всегда появлявшееся при вызове питомца, но возникло из него не совсем то, что они все ожидали, вернее, даже совсем не то, что можно было бы предположить. Марнемир даже выругался вполголоса словами, которые не позволял себе употреблять при дамах, но девчонки не обратили на это внимания, возможно, даже не услышали, а ловили челюсти, разглядывая нового питомца Дримма. Сам Дримм тоже был в шоке, уж чего-чего, но такого он точно не ожидал. Причиной такой их реакции оказался облик этого самого стража Фири, высокая обнаженная девушка Фири 16-17 лет на вид, совершенно обычная, если, конечно, не смотреть ей в глаза, цветом и пульсацией напоминавшей об исчезнувшей несколько секунд назад сфере. Никакого оружия у нее не было, и вообще было непонятно, как и чем она будет осуществлять свои функции стража, не открытой же всем ветрам и взглядом голой попкой или тем, что находилось у нее спереди. «Парнушники ваши фиери и извращенцы», — возмущенно высказалась Светлана, подобрав челюсти и отойдя от ступора. «Мне нравится», — в свою очередь оценила питомца Людмила, получив после этих слов тычок от подруги. «Какая краля, вот бы у меня такой питомец был». Немного завистливо отметил Самарнемир, вовсю гуляя глазами по телу и не думавший прикрываться девушке Фири. На малолеток потянуло. Обернулась к эльфу Светлана, буравя его обвиняющим взглядом. «Какие малолетки, этому стражу хрен знает сколько тысяч лет и вообще все вопросы к Дримму, его ответственность». Сразу же перевел стрелки на Фири Марнемир, подняв руки и выставив ладони перед собой. Тем временем, пока его товарищи отходили от шока и обсуждали моральный облик древних Фири и внешние данные обретенного Дриммом питомца, сам Фири вовсю мысленно общался со своим новым спутником Петом, попутно просматривая его характеристики. На самом деле это существо, порожденное магией и кровью Дримма, не являлось Фири, хоть и выглядело похоже на фиерийскую девушку, способную затмить даже нечеловечески прекрасных эльфиек, а действительно было тем, чем и должно было быть, стражем, берегущим своего родителя как самого себя. Возможности и умения новорожденного стража были весьма велики. Способность применять некоторые заклинания общей и природной школ магии, а также магии тьмы, арсенал по каждой из школ был довольно невелик, но зато сразу на втором уровне. Немалые воинские умения, что вместе с довольно высокими характеристиками делали стража очень сильным бойцом, по крайней мере Дримм был совсем не уверен, что сумеет справиться с ней как воин, и даже навыки, полученные у первого, не гарантировали ему победу. Наконец у стража имелось несколько совершенно специфических способностей, имеющих очень опосредованное отношение к магии и дающие немалое преимущество чисто в силу неожиданности. Ничего подобного Дримм не только не встречал, но и даже не слышал. Впрочем, Дримма больше занимали немногочисленные умения его новой спутницы, а то, что она оказалась разумна и далеко не так открыта и понятна для него, как послушный или Ворошилов. Нет, подчинение было абсолютным, у нее и мысли не могло возникнуть оспорить данный ее отцом приказ и тем более ослушаться, но вот трактовать его она могла более свободно и к тому же имела свое мнение. Дримм сразу его почувствовал, пока еще робкое из-за отсутствия информации, но со временем грозящее набрать силу. Что делать со всем этим Дримм не представлял, его подозрения подтвердились и новый Пет действительно оказался очень необычным. Пока же Дримм приказал ей убрать сверкающие красным буркало на месте глаз и показать свое оружие, которое у стража оказывается имелось хоть и в скрытом состоянии. Во исполнении приказа глаза питомца мгновенно изменились, став почти нормальными с лишь едва заметной красноватой каймой около зрачка и у краев, а в руках у девушки появился широкий и длинный двуручный меч с волнистым лезвием, длинный почти что со свою обнаженную хозяйку. Как Дримм понял, меч являлся ее частью и рос в уровне вместе с ней, а вот доспехов или какой-нибудь одежды, к сожалению, не было, зато имелась функция, благодаря которой девушка-питомец могла принимать одежду, доспехи и вообще любые предметы от него и делать их частью себя, что выгодно отличало ее от того же послушного, способного делать такое же лишь со специально сделанными для питов вещами. В вопросе одежды помогли девушки-игроки, хранившие в своих сумках массу предметов гардероба, которых у них троих было столько, что можно было бы одеть с ног до головы не один десяток голых девчонок. Так что проблемой одежды не стало, а вот что стало, так это имя. В отличие от случаев с послушным и Ворошиловым на ум ничего не шло, и Дримм решил именовать ее пока просто «дочка», а потом, возможно, при помощи членов клана, придумать имя. Возвращение в лагерь с новым спутником вызвало фурор, всем было любопытно посмотреть на столь необычного питомца. Дочке явно нравилось внимание, и она активно пыталась общаться со всеми, особенно с парнями. Ее пока неумелым попыткам флирта мешало лишь полное незнание никаких других языков, кроме феерийского, но и то, это не стало непреодолимым препятствием, вызывая неоднозначную реакцию у некоторых девушек-игроков, хоть и понимавших, как глупо ревновать к Пету, но не способных с собой ничего поделать. Читая мысли дочки и чувствуя ее желание, Дримм понял, что его настоящие проблемы в этом мире еще впереди, и это совершенно нежданные проблемы, что не могли присниться ему и в самом страшном сне. Ну как, скажите на милость, ему относиться к желанию его питомца заняться сексом? Сам Дримм на удивление не испытывал к ней никого влечения. Почему-то он не воспринимал эту очень красивую девушку как женщину, и даже когда наблюдал ее абсолютно голой, у него ничего не шевельнулось ни в голове, ни в штанах. Даже больше того, Дримм удивленно поймал себя на несвойственных ему чувствах, что действительно относится к ней как к ребенку, это ввело его в задумчивость, и весь остаток вечера Дримм был довольно вялым и ушедшим в себя. Возможно, причина такого странного отношения к дочке был ритуал, при котором его кровь дала ей жизнь и рождение, возможно, что-то другое, но факт оставался фактом, дочка сразу же заняла в его жизни особое место, потеснив в этом отношении даже отсутствующего послушного, и что с этим делать Дримм пока что не знал. 4 дня спустя. Великий лес. Пограничные земли между эльфийскими королевствами Аурахир и Эрмилан, а также Великим лесом. Дримм оглянулся на совершенно непримечательную поросшую лесом возвышенность и подумал, что если не знать ни за что не догадаешься, что расположенный у ее подножия узкий лаз, похожий на звериную нору, тянется не менее чем на 200 метров вниз и заканчивается в большом помещении с выложенным камнем стенами и работающим феерийским порталом. Ползти по невероятно узкой, да к тому же еще и грязной норе было сложно, и многие предлагали расширить ее с помощью магии, но Дримм не позволил, поскольку именно такое состояние хода и являлось лучшей маскировкой для имеющегося внизу портала как от разумных существ, так и от крупных животных, которым ни разу не упало протискиваться так глубоко под землю. Так что с порталом все будет в порядке, особенно после того, как Дримм наложил на вход в и так довольно незаметный лаз маскирующие заклятие Квилья, окончательно исключив возможность даже случайного обнаружения. На исследовании обнаруженных в Феерийской крепости порталов ушло 3 дня, по 1 дню на портал и то, что за ним, клану некуда было торопиться, поэтому все делали не спеша и обстоятельно. Первый из порталов привел их на небольшой, совершенно ненаселенный островок в океане на другом конце Серединного мира. Из достопримечательностей здесь были развалины старой, возможно, Феерийской крепости, совершенно пустой и бесполезной в плане добычи, а также небольшая колония гигантских плотоядных черепах, не переживших встречу с повалившими из портала игроками, черепаховое мясо и особенно яйца, а также фрукты, найденные на острове, сильно разнообразили меню отряда. Также все без исключения с удовольствием искупались в теплом океане и понежились на горячем белом песке, прожариваясь на солнце. Небольшая акула, ошалевшая от такого обилия пищи, беззаботно плещущаяся в воде, также пошла на прокорм нагулявшим аппетит членам клана, пополнив их меню рыбными стейками. Второй портал оказался более удачным и вывел их в знакомые места, а именно в Великий лес поблизости от 2 эльфийских королевств, некогда бывших одним. Войны между 2 частями когда-то целого государства не было уже больше 1000 лет, но холодная отчужденность сохранялась. Оно и не удивительно, ведь эльфы являлись долгоживущей расой, и немало участников той войны все еще было живо, так что на пограничных землях нужно было держать ухо востро, поскольку легко можно было нарваться на засаду или словить затылком прилетевшую неизвестно от кого стрелу. Еще в 9-м форте Дримм слышал от красавчика истории о том, что некоторые отряды из той, и с другой стороны все еще воюют где-то в этих краях, нападая на все, что шевелится, включая своих бывших соратников, признавших мирный договор. Так что место при известной осторожности идеально подходило для того, чтобы что-нибудь спрятать, например, портал, ведущий в будущую клановую цитадель. 3-й доступный Дримму портал опять-таки привел их в подземелья, но совсем другие и расположенные поблизости от покинутого города гномов, который просто кишел разнообразнейшей нечистью в виде нежити, демонов разных видов, всяческих чудовищ и насладкое огромными разумными пауками, не подверженными магии. Уровень всего этого бестиария был довольно высок, и лезть в этот безумный зоопарк, не имея команды, состоящей из бойцов как минимум 150 уровня, было бы сущим безумием. Большинство членов отряда за сутки, что они исследовали окраины города, умерли кто 2-3, а кто и 4-5-6, особо невезучие и 7 раз. И все это, чтобы завалить парочку не очень сильных в сравнении с остальными местными обитателями демонов и одиночного скелета, оказавшегося неожиданно сильным бойцом и сумевшим перед тем, как дочка размолола его своим великанским мечом, уложить не менее 20 игроков. Так что город был весьма полезен в перспективе, неплохая возможность для прокачки тех, кто уже достиг высокого уровня и вследствие этого нуждается в противниках посильнее. Дримм встрепенулся, пришел мысленный образ от дочки, ушедшей с основным отрядом вперед, его вызывали, нужно было определиться, в какое из 2 эльфийских королевств им следует идти. Почесав лоб стоящего рядом послушного, Фири еще раз окинул взглядом совершенно теперь незаметный лаз, ведущий к порталу, и кивнув ожидающий приказа троица из друида и двух рейнджеров, вместе с ними побежал догонять основной отряд. Впереди Дримма и его клан ожидало еще очень многое. Странная и удивительная судьба, которая скоро постучится им в дверь, а все то, что было до сих пор и еще некоторое время будет, было просто игрой, игрой в жизнь. Интерлюдия. 2017 год. Город Москва. ВДНХ ныне ГАВВЦ. Центральный павильон. 2 месяца спустя после совещания в Кремле. Жаркая погода последних дней лета сегодня немного сдала позиции и безжалостное солнце уже не запекало, как уток в духовке, всех попавших под его лучи несчастных. Облака, предвестники осени, позволили уставшим от жары людям более-менее вздохнуть и не бояться за здоровье и кожу. Денек был хорош, все еще прогретый воздух, легкий приятный ветерок и никакого солнечного бешенства, испортившего многим все лето. Не использовать такой день было бы преступлением, и выставочный комплекс просто ломился от вышедшего на променад народа, надевшего чуть ли не впервые за летний сезон шорты и майки с короткими рукавами. Не стали исключением и 2 невысоких сгорбленных жизнью старичка, не спеша прогуливавшихся по аллее и ищущих места, где бы присесть. Вот вроде свободное местечко, увидел открывшуюся возможность тот, что постарше. «Валентин Акимович, присядем». «Оно и верно, в ногах правды нет», согласился со своим бородатым спутником лысый как коленка, но довольно бодро выглядевший старик, в отличие от своего более пожилого товарища, обходившийся без тросточки. Детки присели и некоторое время осуждающе одобрительно разглядывали вовсю целующуюся парочку, облюбовавшую половину скамейки, и совершенно не обращавшую внимания ни на что вокруг. Вот так глядишь на молодых и душа радуется. Имеющий редкое по нынешним временам отчество старик грустно вздохнул и закончил фразу: «Жалко их, неужели ничего нельзя сделать? Ресурсы человечества ведь очень велики. Вот он шанс, забыть разногласия и объединиться ради всеобщего блага». Спутник Валентина Акимовича в возбуждении повысил голос и несколько раз пристукнул тростью по земле, впрочем, на его собеседника это не произвело никакого впечатления, и он ответил ему все так же спокойно и грустно. «Ничего-то ты не понимаешь, Семен Никифорович, времена Союза прошли, да и остальные страны уже не те, даже американцы, пигмеи. Все они теперь пигмеи, рискнуть и вложить все силы ради общего спасения, это не для них. Спасать так называемую элиту, половину из которой иначе как дерьмом и не назовешь, и заодно устроить пакость соседям, не сообщив им об общей угрозе, вот их удел и образ мыслей. Неужели они и в самом деле надеются, что остальные ничего не узнают, особенно Китай? Какая-то безумная наивность, у многих частных компаний оборудование и спецы не хуже, чем у государств. Никакой наивности, они прекрасно знают, что рано или поздно все вскроется, но... Семен, не забывай, что мало обнаружить, нужно еще и понять, что это такое и что оно идет на Землю, а затем попробовать довести это до научного сообщества и политиков тех стран, что не знают об угрозе. И это все при активном противодействии, начиная от высмеивания в прессе и заканчивая ликвидаторами. Так что будут держать в неведении столько, сколько смогут. Ну а потом, а что потом? Тут старик провел по лбу ладонью, стирая выступивший пот и доставая из кармана платок, и вернулся к разговору с внимательно слушавшим его собеседником. Ну вот что сделает тот же Китай, когда узнает правду. Начнет войну с США, Россией и Европой одновременно. На каких основаниях и за что? Я имею в виду, что он с той войны получит. Маловероятно. Нет, скорее всего, надрывая все жилы, кинется строить убежище для уже своих узкоглазых элит. Для верхов гораздо опасней, когда информация попадет в открытый доступ, и граждане их же стран зададут вопрос: «А почему вы не спасаете нас?» Вот тогда-то они забегают и задергаются, но они рассчитывают, что это будет в самом конце, когда уже ничего нельзя будет сделать.